поживает. Полгода как в отставке. Цветы на даче выращивает. И на рынке продает. Смирнов захотел получить дополнительные сведения. Нет, только для красоты. Он красоту у нас любит. Самое красивое у нас — это генеральский мундир. А он его снял. Почему? Молодые конкуренты поджали. Ладно, будем считать, что так. Неохотно согласился Смирнов и потрогал себя за нос. «Я пойду?» — попросился Махов. «Уже я действительно опаздываю». «Я провожу», — сказал Смирнов и взял его под руку. «Да не надо, не надо!» — быстро сказал Махов. «Я спешу, а вам-то чего торопиться с больной ногой? Удачи вам! И поосторожнее там!» «Это ты все осторожничаешь, остерегаешься, что со мной тебя сослуживцы засекут и с чем-нибудь в будущем свяжут. А я пру как на комод, все в открытую, все в наглую, отмечаясь, где надо и где не надо. Вот и разговором с тобой отметился». «Но это как сказать, свидетелей нашего свидания нет, следовательно, и разговора может не быть». «Иди», — разрешил Смирнов легко, толкнул его в спину и, подождав несколько, отпустил метров на 10. Громко сказал вслед: «Большим начальником будешь, Леня!» Александр Петрович курил трубку, обдумывал, значит, ситуацию. И варианты просчитывал. Смирнов бессознательно постукивал палкой по накрытому ковром полу. Звук получался тихий, но противный. Александру Петровичу что-то мешало. Он непроизвольно морщился, думая, что от дыма, и вдруг догадался, что от стука. «Александр Иванович, не стучите, Бога ради. Голова раскалывается». «Пардон», — с готовностью извинился Смирнов и перестал стучать. «Ну и как?» «Олдсмобиль вам подойдет?» — осведомился Александр Петрович. «А что это такое?» «Вездеход американский. По любым дорогам ходит». «А скоростенка какая будет?» «Скоростенка подходящая. От любой отечественной уйдет, как от стоячей». «Спасибо», — поблагодарил Смирнов и, слегка стесняясь от своей настырности, напомнил: «Отбываю я сегодня в ночь. Документы бы выправить». «Паспорт у вас при себе?» — спросил Александр Петрович. Смирнов поспешно закивал. Тогда Александр Петрович сказал в селектор: «Юридический отдел. Необходимо срочно оформить доверенность на Oldsmobile». И минуты не прошло, как появился молодой клерк и ожидающе остановился у двери. «Александр Иванович, ваш паспорт». Александр Петрович взял паспорт у Смирнова и протянул клерку. «Сколько нам ждать?» «Все будет готово через полтора часа», — глянул на свою сейку, заверил клерк и удалился. «Высокий класс», — восхитился Смирнов. За хорошие бабки объяснил присутствие высокого класса Александр Петрович. «Кстати, о деньгах». Смирнов было поднял палку, чтобы для убедительности собственных слов ударить ею о пол, но, вспомнив, сдержался. «Еще раз хочу вам напомнить, что полной сохранности этого автомобиля я гарантировать не могу, так что у вас могут быть серьезные убытки». «Самые серьезные убытки у меня сейчас. Я сак этим мерзавцем», — признался Александр Петрович. «И если у меня в данной ситуации есть хоть один шанс из 10 избавиться от этой дани, я готов рисковать». «Мной», — добавил Смирнов. Александр Петрович рассмеялся и не согласился. «Нет уж, давайте договоримся».